Уолтер Йон Уильямс. Флаги на ветру. Трудно увидеть Будду. Дхаммапада. Ясный свет разрезал лиловые небеса Ваджры на мелкие дольки. Под порывами холодного весеннего ветра с ледника Тингсум желтые молитвенные флаги хлопали, как пистолетные выстрелы. Кружевные украшения серебристого штыря, передающие антенны и приемных тарелок, играли на солнце. На темно-красных стенах алмазной библиотеки точно часовые замерли монахи в шафрановых рясах. Иные собрались в группки вокруг рагдонгов. Эти длинные трубы были настолько тяжелы, что держать их приходилось вдвоем, пока третий изо всех сил дул в мундштук. Под низкие хриплые стоны труб остальные монахи нараспев читали молитву. «Будда, я приветствую тебя на языке богов, на языке лусов, на языке демонов, на языке людей, на всех языках в мире сущих. Я провозглашаю учение». У подножия длинной гранитной лестницы, что вела в знаменитейшую и богатейшую библиотеку, стоял Джигме Дзаса. Он упивался ритуалом. Душа танцевала под звуки молитвы. Вдруг он повернулся к гости. «Ну что ж, посол, вы готовы?» Лицо Юрк осталось невозмутимым. «Лусы?» — спросила она. «Это из мифов», — объяснил Джигме. «Змееподобные божества жили в телах из воды». «Вот оно что», — протянул Юрк. «Что ж, рада, что вы внесли ясность». Джигме хмуро глянул на инопланетянку и решил воздержаться от колкости. «Давайте начинать», — попросила посол. Джигме подобрал подол Зена и, шлепая босыми ступнями по камням, начал долгое восхождение. За ним в почтительном молчании следовала вереница монахов Гелюкспа. А рядом с Джигме неторопливо трусила полковник Юрк, стуча четырьмя каблуками сапог. А за ней гуськом семенили санги. Их кентавроподобные тела были красиво обтянуты сине-серыми мундирами. На ярком солнце сверкали награды. Каждого сопровождал раб, пернатый маскер с церемониальным зонтиком. К тому времени, когда Джигме одолел длинную лестницу, он совершенно выбился из сил. И когда входил в Цокханг, грандиозный зал для собраний, голова шла кругом. В зале уже сидели длинными рядами, застыв в позах ожидания, несколько тысяч членов религиозных общин. Мужчины и женщины, доминиканцы и суфии в белом, красношапочники и желтошапочники в шафрановых рясах, и иезуиты в черном, гайд-пас в мудреных передниках из сплетенных, покрытых резьбой человечьих костей. Каждый сидел в позе лотоса перед компьютерным терминалом из настоящего золота, покрытым религиозными символами. Некоторые медитировали, другие проговаривали сутры, третьи читали выведенные на экраны тексты библиотечных книг. Джигме, Юрк и сопровождавшие их пересекали обширнейший зал, наполненный эхом голосов тех, кто молился о достижении единства с Алмазной горой. В противоположной стене зала виднелась громадная двустворчатая дверь. Створки были вырезаны из благородного жадеита, покрыты резными узорами, изображавшими жизнь первых 12 инкарнаций Гьялпа Ринпоче, драгоценного короля. Двери на бесшумных петлях отворялись от бесшумного прикосновения стоявших рядом служителей. Джигме, минуя служителей, покосился на них. Молоденькие послушники и настоящие красавцы. У одного, смуглого, бритый затылок имел необычную форму. За дверью находилась аудитория. Маскеры остались снаружи, застыли с зонтиками на изготовку. Их хозяева бок о бок с монахами процокали дальше. Стены аудитории были забраны голографическими фресками, которые иллюстрировали жизнь сострадающего. Потолок из прозрачного полимера, пол – хрусталь чистой воды, составная часть твердой оболочки планеты. Хрусталь дивным образом отражал солнечные лучи. Джигме, идущему через зал, казалось, будто бы он шагает по радуге. В конце аудитории напротив входа стояла заменявшая трон возвышение. Напротив него выстроились чиновники. Наверху изгибался массивный золотой свод. По кромке бирюзово синели слова «Аум мани падме ум». Подиум был устлан широким ковром с цветками лотоса, колесами, свастиками, рыбами инь-ян, вечными уроборосами и прочими святыми символами. На ковре восседал самолично Гьялпо Ринпоче, коротышка с костлявой грудью и хилыми плечами, 41-е воплощение бодхисаттвы Боба Миллера, великого библиотекаря, эманации Авалокитешвары. Воплощение, одетое в простой желтый зен, одно лишь имело право носить в святилище цветное облачение. Вдобавок Ринпоче был опоясан четками, 108 костяными дисками на нитке. Диски были вырезаны из 40 черепов, принадлежавших прежним инкарнациям. Тело оставалось неподвижным, но руки поднимались и опускались, а пальцы складывались в символы. Мудро за мудрой, мудро за мудрой, в порядке, который подсказывал библиотечный экран. Джигме приблизился к подиуму, опустился на колени, сложил ладони и соединенными указательными пальцами коснулся лба, рта и груди у сердца, а потом дотронулся лбом до пола. Позади раздался глухой перестук. Его делегация благочестиво билась лбами о хрустальную поверхность. Между прочим, бесчисленные паломники за бесчисленные годы проделали в полу углубление. Но Джигме не переусердствовал. Знал, что мозги ему еще понадобятся. Он лишь осторожно дотронулся до пола и не разгибался, пока не услышал голос инкарнации. «Джигме Дзаса! Давно не виделись. Я рад. А теперь, пожалуйста, встань и познакомь меня со своими спутниками». Голос старца был сух и звонок, и в нем звучало благодушие. В этом воплощении драгоценный король жил 73-й год, но сохранял отменное здоровье. Джигме выпрямился. Над полом поднимались радуги, приплясывали перед его глазами. Он медленно поднялся на ноги, громко щелкнув коленными суставами. Надо же, на 20 лет моложе инкарнации, а конечности уже малоподвижны. В почтительном полупоклоне двинулся к подиуму, вытянул из-за четок у себя на поясе хата, белый шелковый шарф с вышитыми на нем религиозными изречениями. Расправил ее и, благоговейно высунув язык, с поклоном вручил инкарнации. Гьялпо Ринпоче принял хату и с улыбкой надел себе на шею, после чего протянул руку и Джигме опустил голову для благословения. Он почувствовал, как бритой кожи на черепе коснулись сухие подушечки пальцев, а затем все его существо исполнилось чувство гармонии. «Значит, все идет как надо», — понял он. Воплощение Будды благосклонно к нему. Джигме выпрямился, и Гьялпо вручил ему собственную хату с тремя мистическими узлами, завязанными руками самого инкарнации. И снова Джигме высунул язык и поклонился, и отошел в сторонку к чиновникам. Рядом оказалась доктор Кейл О'Нейл, министр науки. Джигме чувствовал, что тело О'Нейл дрожит натянутой веревкой, однако нервозность министра не в силах была развеять охватившего Джигме блаженство. «Всеведущий, позвольте вам представить полковника Юрк, посла сангов». Юрк подняла верхние руки в сангийском жесте почтительного приветствия. Ни она, ни ее свита не преклонили колен, однако пока этим занимались люди из ее эскорта, она вежливо ждала. Только сейчас каблуки Юрк простучали по полу. Она побежала к возвышению, нижние руки подали хата. Высунуть язык она не могла, так как не обладала таковым. Зато верхние и нижние губы были достаточно мягкие и подвижны, чтобы выдавать самые разные звуки. Подражая в меру своих возможностей Джигме, она как можно дальше вытянула нижнюю губу. «Всеведущий, я до нельзя польщена тем, что меня наконец вам представили». Доктор О'Нейл зло фыркнула. Драгоценный король намотал на посольскую шею хата с узлами. «Мы рады вас видеть на Алмазной горе. Искренне надеюсь, что вы останетесь довольны нашим гостеприимством». Старец потянулся вперед для благословения. Традиция не позволяла опускать голову перед инопланетянином, поэтому Ринпоче просто положил ладонь на лицо посла. Оба застыли на миг, а затем Юрк отступила к Джигме, и они поочередно представили инкарнации свои терпеливые и почтительные свиты. К концу аудиенции голова Гьялпо Ринпоче напоминала крошечный алый самоцвет посреди распустившегося лотоса, лепестками которого служили белые шелковые хата. «Благодарю всех, кто ради встречи со мной преодолел великое множество световых лет», — сказал воплощение Будды, и Джигме вывел посетителей из аудиенц-зала, читая на ходу сутру «Аум Ваджра Гуру Падме Ситхи Хум». Как только Юрк и ее окружение очутились за дверью, она остановилась, нижние руки сделали жест недоумения. «И это все?» Джигме непонимающе посмотрел на инопланетянку. «Да, аудиенция окончена. Если угодно, можем совершить экскурсию по святым местам библиотеки». «Но у меня не было возможности обсудить проблему Жан-Дзе». «Можете обратиться к министру, он устроит новую аудиенцию». «Так ведь я этой добивалась 12 лет!» Верхние руки сложились в жест, который Джигме счел воинственным. «А ведь терпение моего правительства не безгранично». Джигме поклонился. «Хорошо, посол, я поговорю об этом с министром». «Если будем откладывать вопрос Жан-Дзе, это ничего не даст, кроме осложнений для ее населения». «Сожалею, но это вне моей компетенции». Юрк долго сохраняла жест, подчеркивала этим важность своего заявления. Наконец опустила руки. Верхняя пара конечностей погладила белый шелк хата. «Вот ведь странно», — усмехнулась она. «Я 12 лет летела сюда, и ради чего? Чтобы оттопырить перед человеком губу, и чтобы он в ответ дотронулся до моей физиономии?» «За такое благословение многие люди готовы жизнь отдать». «Да будет вам известно, на моей родине оттопыривать губу не принято. Это считается неприличным». «У меня нет оснований не верить». «У всеведущего очень теплые руки». Юрк поднесла пальцы к лбу, коснулась кожи цвета черного дерева. «Я как будто до сих пор чувствую это тепло». Джигме взволновало это признание. «Драгоценный король дал вам особое благословение. Он умеет пропускать через свое тело энергию Алмазной горы. Ее-то тепло вы и ощутили». Юрк скептически подняла руки, но от колкой фразы воздержалась. «Так что же», — спросил Джигме, — «желаете взглянуть на святыни? Тут есть келья, посвященные Майтрею, грядущему Будде. Его статуя перед вами. Манипулируя изображениями на его головном уборе, вы можете получить допуск к содержащейся в библиотеке информации». Вы слушаете «Модель для сборки» на Радио Энергии. Речь Джигме была прервана появлением из аудиенц-зала маскера. Его птичья шея была обмотана белой хата. Верхняя человеческая половина тела посла резко развернулась над нижней конской, руки властно сложились, из уст полилась инопланетная речь. «Существо, как это понимать?» Маскер подобострастно качнул зонтиком. «Молю полковника о снисхождении. Нас пригласил к себе старый человек. Он до каждого дотронулся и подарил шарф». Маскер беспомощно всплеснул крыльями. «Мы не хотели обидеть господ и не усматривали возможности обратиться за инструкциями к сангам». «Странно, в высшей степени странно», — проговорила Юрк. «Зачем понадобилось старцу благословлять наших рабов?» Она задумчиво посмотрела на маскера и решила: «Сегодня убивать тебя не буду». Затем обернулась к Джигме и перешла на тибетский язык. «Прошу вас, расскажите о Ринпоче». «Как вам угодно, полковник». «Итак, на сегодняшний день библиотека служит усыпальницей 21 бодхисаттве, в том числе множеству инкарнаций Гьялпа Ринпоче. Кроме того, здесь более 8000 компьютерных терминалов и 60 алтарей». Машинально излагая зазубренные факты, Джигме размышлял о сцене, которая только что разыгралась на его глазах. Может быть, слова «сегодня убивать тебя не буду» не так уж и страшны? Может, это всего лишь идиома, и означает она что-нибудь вроде «ступай по своим делам»? Хотя, кто его знает? Собрание проходило в одной из многочисленных приемных библиотечного дворца. Зал был невелик, стены и потолок прятались под гобеленами с мандалами. Из иных украшений присутствовала только чернокаменная статуя пляшущего демона. Демон подавал желающим чай. Подчеркивая свое скромное происхождение, Гьялпо Ринпоче сидел на полу. Его череп был покрыт белой щетиной. Джигме, скрестив ноги, устроился на подушке. Напротив него сидела доктор О'Нейл. На собрании она присутствовала официально, о ее статусе говорила длинная бирюзовая серьга в левом ухе, достававшая аж до ключицы, а также высокая прическа. В руках она держала четки из 108 древних микропроцессоров, нанизанных на отрезок кабеля из оптических волокон. Рядом с ней восседала жизнерадостная мисс Тайсуки, государственный министр. Ей было всего 15 лет, но она являлась непосредственным начальником Джигме и пользовалась громадным авторитетом, так как была несомненной реинкарнацией знаменитой монахини, отшельницы из ордена желтошапочников Гелюкспа. Около нее на флейте, вырезанной из человеческой бедренной кости, играл отец Гарбаджал, министр магии и тантрический колдун из школы Гиуда. Позади него восседал старый, тщедушный, сагбенный, беззубый гос-оракул. Его высокий пост был почти символическим, поскольку большинство задач предсказателя брал на себя драгоценный король. Прочие министры, миряне и духовные лица пили чай или делились новостями, дожидаясь, когда инкарнация откроет собрание. Драгоценный король почесал костлявое плечо, ухмыльнулся и на мгновение принял позу глубокой медитации, положив ладони на обвитые четками колени. «Аум!» — гулко и протяжно вымолвил он. Остальные выпрямили спины и повторили священный слог, правану, творящий звук, чьими вибрациями была создана Вселенная. Затем из горла Гьялпо Ринпоче восстал воздушный конь. Звуки «Аум мани падме ум» и собравшиеся потянулись к своим четкам. Джигме, перебирая четки, пытался медитировать на каждом звуке, до конца постигать его цвет, тембр, смысл. «Аум» — белизна и связь с богами. «Ма» — синева и связь с титанами. «Ни» — желтизна и связь с людьми. «Пад» — зелень и связь с животными. «Ме» — краснота, связь с гигантами и полубогами. «Ум» — чернота и связь с узниками чистилища. Каждый слог — это целое царство. Он принадлежит к отдельному виду сущего, а вместе они образуют вселенную зримую и незримую. «Хри!» — грянули собравшиеся в унисон, знаменуя этим конец 108-го повторения. Воплощение улыбнулось и попросило чая у черной статуи. Каменный демон зашаркал по толстому ковру и наполнил золотую пиалу. После чего заглянул в глаза инкарнации. «Освободи меня!» — попросила статуя. Гьялпо Ринпоче снисходительно посмотрел на демона. «Скажи откровенно, ты достиг просветления?» На это демон ничего не ответил. Снова улыбнулся драгоценный король. «Тогда лучше налей чаю доктору О'Нейл». О'Нейл взяла пиалу, хлебнула и отпустила демона. Он зашаркал обратно на свой пьедестал. «Мы должны решить, какой ответ дать послу Юрк», — произнесло воплощение. Доктор О'Нейл опустила чашку. «Я против ее присутствия на этом собрании. Санги — раса непросветленная, жестокая. Жизнь они воспринимают не как поиск высшего смысла, а как борьбу с природой. Они уже покорили целые биологические виды. Дай им возможность, проделают это и с нами». «Оттого-то я и согласился на строительство боевых кораблей», — произнесло воплощение. «Санг вхожа в библиотеку из монастыря Нингмапа, где она поселилась», — сообщила О'Нейл. «А в библиотеке хранится вся наша стратегическая информация. Наши же знания могут быть обращены против нас». «Истина вреда не причинит», — заявила мисс Тайсуке. «Нельзя открывать всей правды непросветленным», — возразила О'Нейл. «Правда может быть опасна для тех, кто не готов правильно учиться и мыслить». Она повела вокруг рукой, имея в виду весь мир, лежащий за пределами дворца. «Кому, как не нам, живущим на Ваджре, это знать? Разве не из наших стен вышла половина шарлатанов, которые говорят доверчивым полуправду и рискуют лишить просветления и себя, и тех, кто им внемлет?» В молчании Джигме выслушал О'Нейл. Вместе с отцом Гарбаджалом она возглавляла партию консерваторов, демонстративно пекущихся о защите царства. На эту тему и раньше случались споры. «Знание удержит сангов от опрометчивых шагов», — произнес Джигме. «О нашем военном потенциале они ничего не узнают. Зато выяснят, что их экспансия не идет ни в какое сравнение с человеческой. Надеюсь, это предотвратит агрессию». «С таким же успехом они могут прийти к выводу, что необходимо вооружиться до зубов», — вступил в дискуссию отец Горбаджал. «Итак, самги да нельзя милитаризованные цивилизации. А как они угнетают завоеванные расы? Нет, они вполне могут начать подготовку к войне». «Не только могут, а где начнут», — кивнула О'Нейл. «Наше посольство живет на крошечном планетоиде. Оно не способно определить степень грозящей нам опасности. А если и способно, не имеет возможности отправить эту информацию в библиотеку. Мы же позволяем послу сангов разгуливать по нашей территории и показываем ей все, к чему она проявляет интерес». «Библиотека как средство устрашения», — проговорил Джигме. «Пусть они знают, сколь огромна сфера нашего влияния. Пусть подумают о том, во что им обойдется завоевание человечества. У них просто нет таких ресурсов». «Одного устрашения явно мало. Необходимо ликвидировать угрозу вторжения сангов, как была ликвидирована угроза разделения человечества на еретические культы при жизни третьей и пятой инкарнаций». «Значит, джихад?» — спросила мисс Тайсуке. Ненадолго воцарилось молчание. Прямолинейность Тайсуки покоробила всех, даже О'Нейл. «Сейчас все человеческие общины живут в мире под властью библиотеки», — сказала О'Нейл. «Достичь этого удалось отчасти благодаря силе, отчасти благодаря обращению в нашу веру. Санги на обращение не пойдут никогда». Гьялпа Ринпоче кашлянул, прочищая горло. Остальные дружно умолкли. До сего момента воплощение слушало их молча, с лицом сосредоточенным, но бесстрастным. Ринпоче имел обыкновение выслушивать других, прежде чем говорить самому. «Третья и четвертая инкарнации ни единым словом не поддержали джихад, который был объявлен от их имени», — наконец произнес он. «Они не желали брать временную власть». «Но они не высказывались против святого воинства», — возразил отец Горбаджал. Старческое лицо воплощения вдруг сделалось непривычно суровым. Руки сложились в мудру назидание. «Разве Шакьямуни, Вангутара Никая не говорил о трех способах содержать тело в чистоте? Не совершать супружеских измен, не красть, не убивать живых существ. Да как может воин отнимать жизнь во имя веры и оставаться верующим?» Снова наступила тишина. На этот раз долгая, тяжелая. Только отец Горбаджал, чья тантрическая школа краткого пути учила многим способам устранения врагов, оставался непоколебим. «Санги прибыли нас изучать», — сказал Гьялпа Ринпоче. «Ну, а мы будем изучать их». «Они несут скверну!» На лице О'Нейл отражалось упрямство. «Они опасны!» Мисс Тайсуки лучезарно улыбнулась. «А разве Махапари Нирвана Сутра не говорит, что в труднейших жизненных обстоятельствах вы должны хранить веру в Будду, и тогда даже людей с нечистыми помыслами сможем подвигнуть на чистые поступки?» Джигме испытал облегчение. «Молодец, Тайсуки!» Удачно вставила цитату. «Глядишь, и удастся упрямому воплощению выиграть спор, утихомирить ястребов». «Посольство останется», — заявил драгоценный король. «Ему будет предоставлена свобода передвижения по Ваджре. Это не относится только к святилищам. А мы должны вспомнить клятву Амиды Будды. Пусть я достиг Будды, я не буду совершенным, пока люди, слыша имя мое, не познают истину о жизни и смерти, не обретут абсолютную мудрость, кое сохранит их ум в чистоте и покое посреди вселенской алчности и страдания». «Ринпоче! Так как же быть с Жанзе?» После благостных слов из Писания голос О'Нейл показался грубым. На секунду Гьялпа Ринпоче задумчиво склонил голову на бок. И вдруг сердце Джигме наполнилось любовью к этому старику, такому человечному, такому хрупкому. «С этим мы разберемся на пикнике», — обещал инкарнация. Расположившийся у озера Джигме видел нижнюю кромку Тингсума, усыпанную палатками и флажками, точно весенними цветами. Целую неделю длился пикник, не имевший, в отличие от других праздников, религиозных корней. Просто на неделю почти все население Алмазного Града и окрестных монастырей выбиралось на природу и веселилось от души. Джигме заметил громадный желтый шатер на воздушной подушке. Шатер принадлежал Гьялпа Ринпоче. Вокруг стояли стражи в шафрановых рясах, но не жизнь драгоценного короля защищали они, а лишь его покой, отталкивающее благословение паломников. Охранники-монахи держали в руках посохи. Для внушительности плечи их ряс были подбиты ватой. Этим молодцам было велено не подпускать сангов к драгоценному королю до конца праздника, каковому обстоятельству Джигме был очень рад. Жалко было бы испортить такие замечательные дни политическими осложнениями. К счастью, посол Юрк, похоже, запаслась терпением до закрытия пикника. Она была приглашена на званый вечер, на котором должно было присутствовать и воплощение. По озерному мелководью, поднимая тучи брызг, носилась детвора. Другие ребятишки играли в чиби на траве, играли только ногами, не давая оперенному мячу коснуться земли. Джигме засмотрелся на рыжеволосого мальчишку, уже почти отрока. Залюбовался грациозностью его движений и тем, как ходят под бледной кожей позвонки и острые лопатки. Джигме до того ушел в созерцание, что не услышал топота сапог по дерну. «Джигме Дзаса?» Джигме смущенно поднял взгляд. Рядом стоял Юрк в мундире, явно предназначенном для времяпрепровождения на открытом воздухе. Все ее тело было обтянуто грубой темной материей. Джигме торопливо встал и поклонился. «Извините, посол, я не слышал, как вы подошли». Перистые усики посла весело играли на ветру. «Мы тут решили устроить вечеринку на Тингсуме. Не желаете ли к нам присоединиться?» Джигме желал только любоваться игрой в мяч. Но он тотчас принял приглашение. Санги обожают бегать по горам. Альпинизм — их любимый спорт. Хотят показать, что способны все на свете покорить. «Советую подыскать себе пони», — сказал Юрк. «Как найдете, подъезжайте к нам». Продолжение повести Уолтера Йона Уильямса «Флаги на ветру» в следующей части модели для сборки на радио «Энергия». Слушайте модель для сборки на радио «Энергия». Уолтер Йон Уильямс. Флаги на ветру. Продолжение. Джигме вывел пони из библиотечной конюшни и поехал по рубчатым следам посольских сапог в рощу на отроге горы. Кроме полковника в экспедицию вошло еще три санга. Рыся они оживленно переговаривались на своем языке. Сзади тяжело шагали три маскера, носильщики, груженные едой и альпинистским снаряжением. Если их хозяевам оказалось смешным, что люди поручают свои грузы четвероногим животным, тогда как у сангов для этой цели служат двуногие, они промолчали. Вежливость им была все-таки не чужда. У пони были генетически изменены передние ноги. Острые копытца позволяли ему подниматься по горной тропе быстрее, чем обутым в сапоги кентавроидом. Джигме заметил, что санги лезут вон из кожи, тщась обогнать тупую скотину. На высоком горном лугу сделали привал. С этого места было видно огромное пространство, бесконечная фиолетовая гладь и неисчислимые пятнышки палаток кругом. Посреди луга стояла трехметровая башня из выветренного пожелтевшего хрусталя. Ее подножье было окаймлено отвалившейся в суровые зимы щебенкой. Один из сангов подбежал к башне, чтобы рассмотреть ее вблизи. «А я слышал, хрусталю велено оставаться глубоко под землей», — сказал он. «Тут когда-то стоял дом», — объяснил Джигме. «Хрусталю было велено прорасти, чтобы у жильцов был доступ к библиотеке». Юрк, опустив голову, рысила по траве. «Да, вот след фундамента», — она указала рукой. «Отсюда идет вон туда». Порывистая, как ребенок, санг пустилась в галоп, решила изучить остатки кладки. Джигме давно успел заметить, что санги очень любознательны. Им еще неизвестно, что на самом деле познание заслуживает лишь одна вещь на свете, и ничего общего с древними руинами она не имеет. Юрк изучала хрустальный столб, дотрагивалась до его растресканной поверхности. «И что, этого минерала больше 80% планеты?» «Вся планета, кроме почвенного слоя», — ответил Джигме. «Хрусталю было велено преобразовать большую часть планетарного материала. Поэтому нам приходится добывать металлы на астероидах, и строим мы в основном из растительных материалов. Это здание было из дерева и ламинированной ткани, и оно, скорее всего, погибло в случайном пожаре». Юрк подняла с земли кусочек хрусталя. «И вам удается хранить информацию в этом веществе?» «Да, все накопленные знания», — благоговейно сказал Джигме. «А со временем здесь окажется вся информация Вселенной». Его руки невольно сложились в назидательную мудру. «Библиотека — это голограмма Вселенной. Святой бодхисаттва Боб Миллер был отражением библиотеки, ее первой инкарнации. Нынешняя инкарнация — 41-я». На ветру затрепетали усики Юрк. Она перебрасывала хрустальную чешуйку с ладони на ладонь. «Такая уймище знаний», — проговорила она. «Это ведь мощнейший инструмент или оружие?» «Инструмент». Для основателей библиотеки она была исключительно орудием труда. Предназначалась для того, чтобы помогать им в наведении порядка, в управлении. Им и в голову не приходило, что однажды Алмазная гора, набрав достаточной информации и энергии, станет чем-то большим, нежели сумма составляющих ее. Что она станет разумом Будды, Вселенной в миниатюре, и что разум, познав сострадание, захочет воплотиться в человеческом теле. «Так библиотека обладает сознанием?» — спросил Юрк, похоже, удивленный не на шутку. Джигме пожал плечами. «А Вселенная обладает сознанием?» Юрк промолчала. «В недрах Алмазной горы идут непостижимые для нас процессы», — продолжал Джигме. «Библиотека практически автономна, к тому же она так разрослась, что мы не способны за всем уследить. Для этой задачи нам бы понадобился разум величиной с саму библиотеку. Многие способы передачи данных до того сложны, многие виды энергии до того тонки, что мы даже не представляем себе, как к ним подступиться. И все же кое-что отслеживаем. Когда умирает инкарнация, видно, как проходит через библиотеку ее дух. Подобно тому, как атомная частица распадается под обстрелом краткоживущих частиц, он оставляет след при взаимодействии с другими энергиями. И мы видим, как фрагменты этого духа кочуют с места на место, из одного тела в другое, становясь новыми инкарнациями». Юрк скептически шевельнул усиком. «И вам удается это регистрировать?» «Мы получаем образ прохождения энергии сквозь материю. Можно это считать регистрацией? При всем моем уважении, вынуждены заметить, что ваши доводы бездоказательны. А я и не пытаюсь ничего доказать, улыбнулся Джигме. Гьялпа Ринпоче, вот наше единственное доказательство. Вот наша единственная правда. Будда есть истина. Все прочее есть иллюзия. Юрк сунула в карман обломок хрусталя. Будь эта библиотека нашей, мы бы не успокоились, пока не получили доказательств. Вы видите только свое собственное отражение. Многоуровневое бытие – это главным образом вопрос веры. На том уровне, где сейчас находимся мы с вами, разум столь же могуществен, сколь и материя. Мы верим, что Гьялпа Ринпоче – инкарнация библиотеки. А если мы в это верим, значит, это так и есть, не правда ли? Ваши доводы основаны на религии, которые я не исповедую. Какого же ответа вы от меня ждете? Вера могущественна. Вера сама может инкарнироваться. Вера может инкарнироваться как иллюзия. А иллюзия способна обернуться реальностью. Джигме выпрямил ноги, упираясь в стремена, и снова опустился в седло. Позвольте расскажу вам одну историю. В ней все правда, от первого слова до последнего. Жил на свете человек, и решил он проехать вон по тому перевалу. Джигме показал вглубь долины на низкий синеватый перевал Кампала между горами Тампа и Цанг. День выдался погожий, и этот человек убрал крышу машины. Когда он подъезжал к перекрестку, налетел ветер, сорвал с головы меховую шапку и закинул в колючий кустарник. Да так далеко ни за что не достанешь. Делать нечего, поехал человек дальше. Потом мимо кустов проходили местные жители. Они заметили среди ветвей и шипов странное пятно. И решили они, что-то тут не так. А шапка успела выцвести и истрепаться до неузнаваемости. И местные люди стали предупреждать путешественников, чтобы остерегались неизвестной штуковины у перекрестка. И кто-то даже предположил, что это самый настоящий демон. И поползли слухи о поселившейся в кустах нечисти. «Суеверие», — сказала Юрк. «Да, это было суеверие», — согласился Джигме. «Но перестало им быть, когда шапка обросла руками, ногами и зубами, и когда принялась гоняться за людьми по Кампала. И Министерству магии даже пришлось посылать Налджорпу, чтобы совершил обряд чёда и изгнал чудовище». У Юрк задумчиво затрепетал усик. «Люди видят то, что им хочется видеть». «Просто иллюзия обрела плоть. Это классический случай. Министерство науки и магии провели расследование. Им удалось отследить прохождение фрагментов энергии через хрустальную структуру библиотеки. Темп роста веры, реакция в момент, когда воображаемое становилось свершившимся, рассеяние энергии по окончании чуда». Джигме рассмеялся. «Из этой экспедиции Налджорпа привез старую ветхую шапку, лохмотья меха и кожи и больше ничего». «Как я догадываюсь, Налджорпа за свои труды получил достойное вознаграждение». «Наверное. Во всяком случае, не от моего департамента». «Похоже, у вас на Ваджре можно сделать на чужих заблуждениях доходный бизнес. А вот мое правительство ничего подобного не допустило бы». «Что теряют люди, будучи доверчивы?» – спросил Джигме. «Только деньги. А деньги – мусор. И жалеть их глупо. Важен лишь тот факт, что люди жертвуют от чистого сердца». Юрк мотнула головой. «Может быть, поедем дальше?» «Разумеется». Джигме пустил лошадку рысью. Юрк, небось, возомнил, что его правительство насквозь коррумпировано, раз позволяет факирам облапошивать народ. Джигме знал, что к просветлению ведут многие пути и что душа вправе выбирать из них. Если проповедник грешен, из этого еще не следует, что нет истины в его проповеди. Но как убедить в этом Юрк? «А мы верим в то, что себя надо испытывать в трудных обстоятельствах», — заявил Юрк. «Жизнь — это борьба, а в борьбе надо быть всегда начеку, готовым ко всему». В Паринибана Сутре блаженный речет. Главное в его учении — способность человека контролировать собственный разум. Тогда этот разум будет готов ко всему. «Конечно, мы способны контролировать свои умы. Иначе бы попросту не достигли того, чего достигли, и остались бы никем». Джигме улыбнулся. «Что ж, я рад, что вы с Буддой сошлись во мнениях». Юрк на это ничего не сказала, но яростным аллюром одолела следующий подъем. Джигме легко поспевал за ней на пони с раздвоенными копытами.